слушаете Народное славянское радио. Продолжим наш судьбоносный разговор. И действительно искренне рады с вами новой встрече в этом цикле передач о будущем народа, о его становлении, о возможностях и светлом образе нашей державы, по которому очень-очень истолковался наш народ, потому что где-то вот тут помнит, что такое справедливость, особенно для народа. И последнее, о чем мы говорили совсем недавно, это как раз роль народовластия в развитии державы. Мы постарались отметить разные грани этого явления, да, но вот сейчас мы хотели бы, ну, немножко, так сказать, познакомить вас и объяснить, почему именно таким образом. Так вот, как ни крути, понимаете, современный мир отличается тем, что он организовал, ну, целую кучу разного рода правового пространства, всех этих законов, конституций и так далее. Ну, просто один пример. Со дня основания Соединенных Штатов Америки издано, написано 64 миллиона законов. Ну, попробуйте в них всех сориентироваться и так далее. Да? Вот. И есть очень много ходатаев, которые действительно стараются контролировать, не нарушаем ли мы законы. Я вот, допустим, когда работал в угольной промышленности, да, вот, в шахте, есть там такая вот книжка большая, да, «Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах», она так и называлась. Так вот там каждый пункт, он написан после какой-то трагедии, после какой-то катастрофы, после какой-то смерти конкретного человека. Вот. Ну и вроде бы роль закона в том, чтобы, так сказать, наши все социальные отношения как-то наладить таким образом, чтобы они, ну, вроде не мешали нам жить, но, как вы понимаете, очень многие законы сегодня пишутся таким образом, чтобы усложнить наши отношения и с государством, и друг с другом, ну и под эту, так сказать, мутную воду заложить какие-то тех самых интересов, паразитов, которые очень сильно стараются влиять на нашу жизнь, но, как мы уже отмечали в последних наших передачах, у них ничего не получается, и все это тупиковый путь развития. Но, когда мы просто говорим о народовластии, да, как историческое наше явление, как о том, что это справедливо, как о возможностях, ну и так далее, это одна сторона. Но вторая сторона, без которой учитывать, которую сегодня крайне важно, и без которой знания, которые, ну, наши отношения и с друг с другом, и с властью будут, ну, мягко говоря, очень странными и неполновесными. А на чем это все основывается? Современное законодательство и правовое пространство основано прежде всего на том, что издано как конституции, как законы. Сейчас не будем внедряться там их формулировкой, но мы живем сегодня в этих условиях, в этом пространстве. Мало того, неизбежно все пришло к тому, что большие социальные группы людей, вот, чтобы хоть в какой-то степени, ну, обеспечить их, так сказать, жизненные потребности, свойства и какое-то, так сказать, придать ореол так называемой демократии, да, на которой сегодня очень многие люди смеются, да, вот, все это надо оформить законодательно, так или иначе. Это же касается и системы народовластия. То есть время сегодня такое, что очень многие вещи оформлены законами, правами и так далее. Поэтому если мы эти вещи не учитываем, да, не, так сказать, не опираемся на них, то наши действия очень часто или приобретают такой хаотичный характер, или просто какие-то наши хотелки, которые просто выражены. Но когда мы отчетливо сами для себя понимаем и осознаем вот эту сторону нашей жизни, вот, то мы действительно можем, так сказать, использовать это все правовое пространство именно для справедливого жизнеустройства народа и прежде всего по конам справедливости, да, нашей державы, именно по конам бытия. Вот. И что на самом деле получается? Опять же, сегодняшнее народовластие, оно в большей степени, ну, предполагает опору на Конституцию Российской Федерации и на закон об общих принципах местного самоуправления, 131 закон, вот, ФЗ 131. И когда мы, опираясь на это, и правильно оформляем свои посылы, свои решения, свои, так сказать, те же самые, так сказать, наказы депутатам или свои отношения с властью, опираясь на вот эти все вещи и правильно оформленные, то мы гораздо ближе к тому, чтобы результат такого взаимодействия и с властью, и со всеми остальными, так сказать, органами, он был наиболее эффективный, то есть результативный. И очень важно это все правовое пространство изучить и знать. Да, для нас сегодня то, что связано с так называемыми правами человека, законами, Конституцией, это кажется какой-то странной, скучной территорией, и нам это неинтересно, мы этого не хотим и так далее. Но когда мы этого не хотим, есть целая, так сказать, куча людей, которые реально это все используют под себя. Вот опять же приведу пример. Вот многие сегодня на местах, в разных регионах России, мой опыт общения с людьми, особенно с активистами, которые живут на этих территориях, они очень часто сталкиваются с тем, что местная власть, которая сформировалась, вот многие там главы администрации там, или еще какие-то старосты и так далее, они уже десятками лет сидят в своих креслах и очень часто пишут эти так называемые муниципальные уставы, оформляют, так сказать, вот эти правовые акты, те же самые муниципальные, таким образом и организуют систему своих родственников, что очень часто бюджетные деньги, которые вроде выделяются на территории, они идут через эти их так называемые фирмы, и как мы уже напоминали, дорога, которая, так сказать, за которую заплатили 5 миллионов, на самом деле обошлась всего-навсего 2,5. Остальные просто присвоили. То есть, когда нам все равно, что творится, да, а вот эти ребята, так сказать, используют, так сказать, законодательную базу, чтобы ее служить только им, а мы этого не знаем, то кому от этого хуже? Ну, понятно, да? Вот. То есть, когда мы отчетливо понимаем и знаем свои права, и все, так сказать, законы, которые оформляют наше право, в том числе и в области народовластия, просто сама жизнь понукает к тому, чтобы мы должны этим пользоваться, должны знать, чтобы наши действия были обоснованы целиком и полностью именно на этой правовой базе. Тогда это все получается эффективно, тогда это все имеет результат. Вот. Я уже упоминал, и третью статью Конституции, которая говорит, источником власти является народ и осуществляет ее непосредственно. И 12-я статья Конституции, которая гарантирует местное самоуправление. Да? И целые четыре статьи после 130-й Конституции то же самое говорит о разных гранях народовластия, связанных с местным самоуправлением. Вот. И понимаете, я вот еще раз хочу напомнить 18-ю статью Конституции, которая говорит о том, что смысл деятельности всех органов власти, как исполнительной, так и местного самоуправления, в обеспечении прав человека. То же самое говорит об этом 2-я статья, то же самое об этом говорит 17-я статья, вот, о том, что права человека принадлежат ему в полной мере по рождению, и никто не имеет права их, так сказать, умалять. Мало того, еще, допустим, та же 75-я статья «Штрих», это после поправок, которая говорит о том, что государство несет ответственность за создание условий для человека во всех его аспектах жизни. И вот, друзья, если мы отчетливо сами себе представляем и понимаем всю вот эту, так сказать, полноту сегодняшних законодательных опор и основ, мы в состоянии этим пользоваться, в состоянии этим руководствоваться. И это очень и очень важно. Но хотел бы обратить внимание на следующий момент. Вот закон о местном самоуправлении, вернее, об общих принципах, 131 закон, он расписывает, вот смотрите, кто сталкивался с тем, что такое организовать хотя бы в деревне собрание всей деревни, да? Вот я вам рассказывал один пример, как вот в Луганской области еще до всех этих, сказать, Майданов, один человек, который понял, о чем идет речь и как защитить свою территорию и ее будущее, он потратил только полгода на то, чтобы разъяснить трем соседним деревням, к чему приведут последствия вот, тех событий, которые у них намечались. Полгода он на это потратил. Понимаете? А что такое сегодняшний закон о местном самоуправлении российский, 131-й? Он прежде всего о чем говорит? Что такое сход? Там три вида. Сход, собрание и конференция. То есть это надо собрать на территории 50% плюс один голос имеющих право голоса. Ну, то есть старше 18 лет. Вы кто-нибудь из вас пробовал собрать такое количество людей? Есть законы, которые упрощают эту процедуру. То есть тот проект закона, который по решению 4-го съезда местного самоуправления подготовили, отправили и в администрацию президента, и в кабинет министров, и в правительство. Вот. Там, во-первых, расписаны, что такое власть, что такое, мы его назвали закон о местном самоуправлении, проект закона. Вот. И там в базовых, как бы в первом разделе разъяснили базовые моменты. Вот. То есть, что такое власть? Это наделение вот этих исполнительных органов, да, и в том числе и местных органов местного самоуправления. Это большая разница. Сам народ и органы местного самоуправления. Вот. Наделение полномочиями для управления процессами. Но наделение полномочиями народам. И никак не меньше. И только после этого она может считаться властью. А как их наделить полномочиями? Только расписать в нашем собрании о том, как мы видим свое будущее, или как Валентин Игоревич нам сегодня неоднократно докладывал о том, что такое создать образ будущего в лице программы социально-экономического развития территории, там, где как раз живет народ. Кто будет заниматься, кроме нас, этим? Да никто, понимаете? Потому что вся эта братья, которая сидит на креслах этой исполнительной власти, они привыкли, понимаете, они привыкли жить в этой системе. Бюджетные оклады капают, и сами портфели, иной раз некоторым из них позволяют, так сказать, использовать их в качестве, так сказать, коррупционных возможностей. И таких сегодня примеров, к сожалению, тоже очень-очень много. И смотрите, что получается. Когда мы знаем, что такое собрание там, в поселке, деревне, а в городе тем более, такое количество людей, то в проекте закона, который мы направили, там все написано очень просто. То есть, что такое территориальная община? Территориальная община, это жители территории, ну, деревни, поселка, города, района города, ну и так далее. Понимаете, все проще. Жители – это как раз та основа правовая, которая позволяет осуществлять непосредственную власть народа. Вот. Что такое собрание территориальной общины? Это собрание всех или части жителей? То есть тех, кто хотел, тех, кто инициировали эти все вопросы и ищут их разрешения, они уже, собравшись на собрание, уже считаются, ну, как бы полномочным представить. Это то, что написано в проекте закона. Вот. Мало того, допустим, в проекте нашего закона там особое место уделено тому, что такое местный референдум. Понимаете, вот Валентин Игоревич рассказывает там о своем опыте путешествия по разным, так сказать, городам, весям и странам, да, та же самая Швейцария, как всем известно, по любому самому мальскому поводу они устраивают референдум и принимают народом решение, как на их территории быть этому или не быть. Как строить или не строить что-то, да? Как строить мост вдоль реки или поперек реки. Вот. Это принята система. В нашем проекте закона это особым образом расписано. То есть, ведь понимаете, получается, чтобы организовать какое-то, допустим, решение на референдума, по законам надо создать там несколько тысяч или какой-то там процент, а то и порой миллионы людей, которые бы, так сказать, подписались в инициации этого референдума. Я знаю случаи, когда собирали миллионы некоторые, так сказать, организаторы или партии, миллионы подписей, там 4-3 миллиона, но до референдума так дело и не доходило. Так вот, в нашем проекте закона на территории это все очень хорошо и четко и расписано. Вот смотрите, Конституция позволяет нам, российская, так сказать, обладать правами частной собственности на ресурсы. Вот. В нашем проекте закона написано о том, что кстати, владельцем ресурса на территории является территориальная община. И только она решает, в какой форме можно эти ресурсы использовать, для каких целей там и так далее. Вот как нам рассказывал очень много и подробно Валентин Игоревич о том, что когда Россия вписалась в это пространство экономического, так сказать, отношений международных, да, то очень много появилось ходатаев, да, самых разных уровней, которые стали делать смыслом своей жизни и поводом для наживы продажу туда этих самых наших природных ресурсов. А работает они здесь, ну или даже вот такой простой факт. Ну, смотрите, мы еще и из Советского Союза. Я вам скажу, друзья, в советское время, в 60-е, 70-е, да практически до развала, бензин стоил 4 копейки литр. 4 копейки литр. Сегодня он уже, ну, более чем в 1000 раз дороже. Представляете? Вот. А в то международное пространство, в которое вошли через, как оно, Валентин, называется, вот это, да, ВТО, вот. Там есть такое положение о том, что вы имеете право, так сказать, продавать на внешний рынок свои ресурсы, только если их цена сопоставима с рыночной на международном праве внутри страны. Понимаете, вот, допустим, наша себестоимость той же нефти, она сопоставима где-то с арабской нефтью, которая, ну, где-то там, где-то больше, где-то меньше, от марки зависит и от условий. Но продавать народу обязаны вот по таким ценам. Ну, где эта справедливость? Понимаете? Вот, казалось бы, такие маленькие факты, они свидетельствуют о том, что очень многие вещи просто устроены несправедливо для людей. И в этих обстоятельствах жить и находить свое место очень и очень непросто. И получается, что мы, не зная о своих правовых особенностях, не зная о том, как это делать, не создавая вот эти прецеденты, как говорил Валентин Игоревич, которые могут стать примерами для нас, да, которые разъясняют наши возможности, которые дают результат, чтобы можно было на эти примеры опериться и на своих территориях добиваться тех же самых результатов. И вот мы в этом проекте закона все это очень хорошо, так сказать, расписали, обосновали и создали такое. И там же написали предложение о том, что и статьи Конституции, и как бы самоуправство властей за их превышение полномочий по поводу, ну, как бы торможения инструментов народовластия на местах было признано как это самое, как самоуправство, и за превышение полномочий внести статью в Уголовный кодекс. Вот такие даже вещи. Понимаете? И когда мы говорим о ресурсах, то на территории как раз территориальная община, она как раз и несет ответственность. Она может решить, как рачительно использовать, не использовать, каким образом, так сказать, учитывая то, что мы называем программой социально-экономического развития территории, эти ресурсы использовать, как создать такую систему и отношения, чтобы было и трудозанятость, и обеспечение всех, так сказать, потребностей людей в соответствии с нашей целью общественного развития. Вот. И все это очень и очень важно понимать, что все это взаимосвязанные вещи. И без них нам, ну, никак не обойтись. Понимаете? И очень важно со временем, вот мы приводили при предыдущей передаче наш исторический опыт нашего народа, как осуществлялось народовластие по принципам копного права или по принципам поконам бытия, так называемым, да? Ведь что такое поконы бытия? Бытие – это все существование. Да? Человек обладает возможностью, развиваясь, быть, так сказать, созвучным со всем объемом существования. Я не оговорился. Именно так. И огромный опыт есть такого рода и у меня, и многих моих друзей, и всех тех, кто пробовал вот это, вот, так сказать, так называемое духовное развитие. Да? А свойства этого существования, я уже тоже обговорил в одной из наших передач, это прежде всего полнота жизни, это мудрость, это разумность, это ощущение качества бытия как счастье, как восторг, как постоянное приглашение в творческое самовыражение. Понимаете, любое творческое самовыражение, оно приносит восторг и радость человеку. И нас жизнь приглашает именно вот в это. Вот наши предки очень хорошо это знали и понимали. Вот даже та культура и традиции были закреплены вот в особых технологиях, которые помогали человеку сначала научиться мир воспринимать и его более богатом исполнении. Вот. Потом научиться понимать, что он воспринимает, какой из себя представляет мир, его свойства, его возможности, как с этим дружить, как это использовать, как это развивать и так далее. А потом на основе этого формировалось то самое мировоззрение, которое и становилось, ну, главным мотивирующим фактором во всех отношениях с жизнью, с людьми, с природой, с самим собой и так далее. Вот это все было, как бы учтено в опоре на «Поконы бытия». В каком контексте? Ведь что такое перевести на русский язык «кон», так называемый, да? «Ка» в начале слова – это что-то, собранное вместе. «Он» – это божественная основа бытия. «Н» – это «наш». То есть собранные вместе основы, божественные основы бытия, которые стали нашими. Понимаете, как просто? Ну, умели люди, наши предки, это все понимать. А вот эти инструменты развития человека позволяли ему чувствовать не как мечту, а как реальное ощущение жизни в ее всей полноте. Так вот, уровень развития наших предков был таков, что они могли позволить себе до 1500 чувств. Это то, что, ну, как бы первое прикосновение жизненных, так сказать, событий, явлений, обстоятельств, реалий к нашему уже восприятию. Вот что такое чувство. Представляете, пять органов чувств, которые сегодня обладает наше тело, ну иногда там кому-то интуиция прорывается, и 1500. Насколько палитра ощущения жизни разная. Именно это было, ну я бы сказал, такой одним из богатейших, так сказать, наследий нашего русского мира. Вот почему сегодня многие отмечают, что самый интересный, самый талантливый именно вот русский народ, который вырос вот на этих поконах, на этой традиции, на этой культуре. И именно поэтому он обладает чувством целостности, как все устроено, как все, так сказать, вместе взаимодействует и так далее. И вот когда мы все это начинаем понимать, вот, и наша задача, как мы ее видим, в том, чтобы трансформировать сегодняшнюю странную систему, ну, так называемого местного самоуправления, в истинное народовластие, основанное на поконах бытия, которые я постарался очень коротко расшифровать. И это очень-очень важный момент. И вот когда мы хорошо это все понимаем, и опять же, мне не просто не хочется вам навешивать, так сказать, много говорили, много слов там или определений и так далее, а только потому, что в сегодняшнем мире все это очень тесно взаимосвязано. И мы можем во всем этом найти свое место. Вот. Но мы почему-то не пользуемся этим. Мало того, я должен, друзья, так сказать, отметить такой простой момент, что то, о чем мы говорим, это не только озвучить, это еще обладать волей, терпением и мудростью доводить это все до результата. Я вот вам говорил сейчас о проекте закона, вот, о местном самоуправлении. С чем мы столкнулись? Вот мы, вот друзья мои сидят, тоже участники 4-го съезда местного самоуправления, и мы вместе вырабатывали и решение этого съезда, и декларацию этого съезда, и прилагали, так сказать, механизмы вот этой самой новой системы социально-экономического развития, которые предложили как раз и всем, так сказать, нашим верхним органам власти, да? И что получается? Вот просто почему надо набраться терпения и мудрости? Вот мы посылаем механизмы, которые развитие социально-экономического развития посылаем в правительство. Правительство читает: о, подписано Координационный совет местного самоуправления. Сразу срабатывает ассоциация. А, местное самоуправление, это значит что-то там про деревню. А раз про деревню, у нас есть закон о развитии сельских территорий. Мы как-то его с Валентином Игоревичем проанализировали, и оказывается, что в этом законе там только внешний антураж, который, ну, мягко говоря, позволяет истратить эти деньги, которых там 2,3 триллиона рублей, по-моему, да? Вот. А развитие самого производства на деревне в этой программе почему-то так, мягко говоря, не особо учитывается. Да? Вот понимаете, они вроде бы отписали, вроде бы как бы ну, формально ответили на письмо. Но то, что это ответ не туда, или когда я подписываю очередное письмо в этой переписке и даю адрес своей, ну, как бы адрес, где я живу, вот, а там написано Луганская Народная Республика, город Краснодар. А, это же ЛНР, это новая территория, да? Они не читают наши предложения, их суть, а говорят о том, что а для новых территорий у нас есть своя программа, там столько-то предусматривается, то-то, то-то, то-то. А о том, что эти программы, они просто, так сказать, о растрате или бюджетных средств, или ожидания тех самых инвесторов, которые никогда не придут на эту территорию, еще именно в этих обстоятельствах, да, об этом ни слова. Понимаете, какая вот, ну, какая-то странная, так сказать, переписка, в которой не замечается сама суть. Кому, как не нам, не просто, ну, как бы, а, ну, они не так ответили, как я ожидал, значит, все, толку не будет, там, и так далее. Кому, как не нам, набраться терпения и допустим, мы ссылаемся на третью статью Конституции, да, и говорим, что, ребята, я как источник народовластия требую рассмотреть эту программу социально-экономического развития и так далее. Тишина, не хотят, да. Следующее обращение в суд. Нарушена такая-то, такая-то статья. Раз, другой, третий, они уже обязаны это сделать. И когда мы, обучаясь, вот тот же Валентин Игоревич, он же настолько, ну, потрясающе добрый человек, что он не гнушается тем, чтобы приехать на любую территорию и донести во всех подробностях или, так сказать, в том же возможностях системы интернета, ответить на любой вопрос, касающийся развития территории. Понимаете, у нас сегодня есть эти возможности. Почему мы ее не используем? Вот. И опять же, нас всех поставили в условия выживания. Нам всем некогда заниматься вот такого, так сказать, общими вопросами, и чтобы для того, чтобы, так сказать, действительно получить, ну, хороший результат нашего жизнеустройства на территории. Вот. И вот без осознания, во-первых, что есть такие законы, что есть такие статьи Конституции и прочее, прочее, без четкого умения, так сказать, ими в своих формулировках, в своих обращениях, в своих решениях, сходов, собраний и так далее, их, так сказать, выставлять как аргументы в пользу народовластия, без этого понимания, знания и всех, так сказать, моментов нам не обойтись. И здесь очень важным становится вопрос того, как этим пользоваться. Вот. И это все касается наших прав, это все касается наших возможностей. Мы вот в этом цикле передач мы приводили очень много примеров, которые на самом деле показывают, что это все может получаться. Может получаться. И только из-за того, что нам кажется, это не наша тема, это скучно, это не хочу. А это, друзья, не столько скучно, сколько это особые обстоятельства, которые сегодня, к сожалению, регламентируют нашу жизнь. И их очень важно учитывать. И очень важно понимать эти все вещи, как мы отмечали в прошлой нашей передаче, что когда мы создаем инициативную группу, когда она разрабатывает все эти моменты, ну кто нам мешает понять одну простую вещь, что, так сказать, местное самоуправление на местах, муниципальных так называемых образованиях, есть то, что регламентирует их внутренние, так сказать, ну, особенности, их там механизмы управления там территориями и так далее. То, что называется муниципальными уставами или муниципальными актами. Кто нам мешает почитать и внести именно те положения, которые будут организовывать систему народовластия, справедливую для людей и ответственную, так сказать, с огромной долей ответственности тех, кто занимается этой системой управления на этой территории. Ну, по-другому не получится, понимаете? Все это очень-очень важно. Это учитывать, изучать, понимать и доводить до решений. Я постарался очень-очень так бы бегло, так сказать, ну, поделиться с вами, друзья, тем, что это очень важные моменты именно сегодняшнего дня. Их очень важно учитывать. Я бы хотел бы, вот, учитывая то, что я сказал, да, Валентин Ильич, вот к тебе обратиться для начала. Что ты думаешь вот по этому поводу, что касается, ну, как бы, с одной стороны, правовой, сказать, основы народовластия, а с другой стороны, возможности, на которые мы сегодня имеем, так сказать, все права опереться. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я с вами во многом не согласен, потому что, значит, вы рассказывали о тех, о том проекте закона, который вы обсуждали на съездах местного самоуправления, вы как координатор, вас назначили, выбрали координатором, вот. Но я считаю, что этот законопроект, он никуда не принят, и поэтому говорить о нем рано, как о нечто, и как инструменте, который дает людям какие-то возможности. Значит, говорите о том, что вы можете менять уставы и распоряжаться ресурсами территории, ну, в рамках тех правомочий, которых вам отвел уровень федерального законодательства. Потому что ряд, значит, ресурсов, основные ресурсы, они все отнесены к правомочиям федеральным. Вот. А на муниципальном уровне, честно говоря, и не так уж и много власти-то. Вот. Даже общераспространенные полезные ископаемые, там тоже они, да, по конкурсам, там все предопределено. И никакой там, как бы, своеволия даже и применить нет возможности. Что же касается внести что-то в устав, чтобы делали что? Потому что муниципальная власть – это власть распорядительная, исполнительная. Вот, вот чем собрались там распоряжаться и исполнять. Когда я говорю об народовластии, я говорю о программе развития, это вообще не затрагивает никакие уставы, это не касается никаких законов, ни вертикали исполнительной власти. Я говорю о том, что создать программу развития – это вне этих нормативных актов, регулирующих правомочия. Значит, перейти на программу развития, выработать ее вместе с областью, с уровнем субъекта Российской Федерации, это для этого ничего особенно не надо, это первое. Создать оператора, государственного оператора в исполнении этой программы, это вот то самое, чего сейчас не хватает нашей структуре экономики. Потому что, чтобы затею какую-то исполнить, должен быть исполнительный орган. Вот раньше были исполкомы Совета народных депутатов. Совет что придумает, исполкомы все сделают. Сейчас у нас есть вертикаль представительной власти, есть исполнительная, которая распределяет бюджеты из Москвы присланные. Вот. И никто нету правомочий построить новый завод. Ну ни у кого нету, вообще ни у кого. Нет ни у кого правомочий сделать программу развития как стратегию. Понимаете, вот этого элемента, который вырабатывал бы стратегию и реализовал ее, да, вот его нету. И он лежит вне законов о местном самоуправлении. Там не надо ничего менять на местном уровне. Значит, программа создается на уровне, значит, департамента экономики области, принимается парламентом Думы и области, становится тем самым законом, учреждается оператор, государственный оператор, некоммерческий, на уровне области, чтобы это все... А вот а народ в данном случае, он является управляющим органом не через эти понты, которые он утверждает на муниципальном или каком хотите другом уровне, что мы будем теперь... А чем вы рулить-то будете? Вы бюджетом рулите? Бюджетом рулят депутаты, они бюджетную роспись дают, а чиновники исполнительные исполняют ее. Вот, а народ будет рулить вот этой самой программой развития и корпорацией развития. Это совершенно разные вещи. Они разнесены по законодательным полям. Вот, поэтому, с одной стороны, вы абсолютно правы в том, что народ надо мобилизовать на светлое будущее, иначе оно не случится, это светлое будущее. Это вы абсолютно правы, Александр Федорович. Вот, но делать это нужно так, чтобы не трогать вот эти самые чувствительные места законодательство, на котором стоит сегодня вертикаль власти. Она не хорошая, не плохая, она инструмент, она как молоток, понимаете, в чьих руках она будет, такой она и станет. Вот в этом смысле надо делать свое дело, а наше дело, еще раз повторяю, это перейти от рыночной суматохи на программно-целевое развитие, создать целевого государственного оператора, чтобы он был прозрачный, и его вот здесь, пожалуйста, можете его контролировать как хотите. И вам не нужны законы. Можете делать парламентские слушания сколько хотите. Можете сходы граждан делать сколько хотите. Ничего никого спрашивать не надо. Это все предусмотрено, пожалуйста. Вот. Отчитываться этот оператор может перед вами, да хоть каждый месяц, хоть каждую неделю. И не надо вам не трогать эти законодательные вертикали тут. Пускай она будет незыблема. Она очень чувствительна, понимаете? Потому что когда Химкинский лес собирается местное самоуправление, вот все, что вы сказали, это был Химкинский лес. Это все они, эти самые иностранные агенты оказались, и многие даже и уехали туда потом. Это была буза, чтобы именно вот, сделать нам здесь, внести смуту к нам. Вот на этом коньке въехать. Это нам не нужно. У нас созидательное направление. У нас поле наше только созидательное. А созидательное – это программа развития, это исполнительный орган государственный, агент государства. И народ, который народовластие в абсолютно правы здесь, на местном уровне, на муниципальном, на региональном. Да-да-да, они показывают, что куда, в какую сторону развивать, и контролируют это. Здесь вы абсолютно правы. А то, что вы делаете эти поправки в закон, это дай бог вам всем здоровья, это правильно, но это очень долгая песня. И это сейчас, ну это не принятый законодательно. Это не является законом. Так что будем надеяться. Валентин Ильич, дело в том, что ты очень четко, отчетливо, так сказать, описываешь тот потрясающий опыт, который связан с проектом социально-экономического развития региона, и он действительно настолько потрясающе вписывается даже в сегодняшнее правовое пространство. Но этим жизнь для людей, на мой взгляд, она не ограничивается. Есть масса, так сказать, примеров, которые требуют незамедлительного решения на местах, да, вот, для того, чтобы, так сказать, справедливо решать народные, так сказать, чаяния на местах. Вот я опять приведу пример. Дело в том, что современное законодательство, вот когда я сказал, что надо для схода граждан, ты говоришь, да собирайте сходы какие угодно, так не получается. Понимаете, да, не получается, потому что по правомочные, так сказать, основания любого схода собрания, они прежде всего по этому закону требуют 50 плюс 1 голос процентов живущих людей на территории. Попробуй-ка их собрать. Это для того, чтобы принять квалифицированные суждения в отношении вот вертикали власти. А если у вас инициативная группа, для коллективного письма 5 человек уже понимаешь, достаточно. Понимаешь, Валентин Ильич, коллективное письмо – это обращение коллектива, на которое, отлично, как показывает опыт, могут отвечать, могут не отвечать. А правовое решение, которым обязаны все считаться, оно правильно оформлено сходом, на который в современных условиях и на основе современного закона собрать очень и очень непросто. Вот о чем идет речь. Когда это упрощена процедура в пользу народа, тогда все получается. Вот приведу пример. В Запорожье есть остров Хортица, да? Который, ну, историческое место, там музей-заповедник и так далее. Вот местные олигархи решили там построить свою рублевку. Да? Вот. Народ, когда узнал об этом, категорически собрали собрание всех или части жителей, приняли решение и все, никому не дали этим заниматься. Понимаете, из исторической территории, которая для всех, ну, является там знаковой, ценной там и так далее, превратить его в зону вот этих олигархов с 5-6-метровыми заборами. И что? Ну, вот простой пример, но он показывает разницу. Вот. С точки зрения того, что программа социально-экономического развития, которую мы здесь подробно рассказывали, да, ты прав, это альтернативная возможность, которая действительно может сработать эффективно. Но она тоже требует и распространения, и знаний, и возможностей, которые должны доходить до людей, о чем мы здесь на этих наших встречах и говорим. Так, Алексей, к тебе, пожалуйста, вопрос. Как, на твой взгляд, насколько важно понимание правового, законодательного, так сказать, возможности для людей, чтобы осуществлять свое народовластие на современном этапе? Ну, в твоем вопросе уже звучит ответ. Да, очень важно. На этом можно остановиться. А вообще, мне очень понравился наш разговор, или ваш пока разговор, ну, только вмешиваюсь. Мне он так со стороны напомнил разговор человека, который занимается одним направлением деятельности, жизни, а человека, который занимается другим. Например, там китобоя, да, с летчиком, к примеру, да. Вот, и один говорит, ты знаешь, по морям, по волнам, конечно, здорово, но летчик это круче, все надо в летчика. Говорит, да ты что там, это, поехали на море, да, пошли там. Вот. Мне кажется, здесь все очень просто. Надо быть, во-первых, гибче, во-вторых, понимать, вместе мы сила. И поэтому, если ему важнее, он специалист в этом направлении, ему важнее проявить себя в этом, и он видит в этом себя, и он видит, что через это можно достичь, так это хорошо, надо поддерживать его в этом, пускай занимается. Если тебе ближе вот это направление, и ты специалист в этом направлении, так здорово. Здесь не разделять надо и доказывать, что направление важнее, а объединять. Ну, и по этому направлению двигаться, и по этому направлению двигаться. Согласен с тем, что если законодательство не принят, закон не принят, законодательство отсутствует, то опираться на него смысла нет. Но доносить о том, что мы предлагаем такой проект, мы предлагаем его продвинуть, и давайте вместе это сделаем, это нужно. Потому что если мы... Именно это я и делаю, Да, кстати. потому что если мы просто будем молчать и не учитывать те неприятности, которые есть, то мы на эти неприятности будем, ну, спотыкаться, и ничего не получится. А если мы народу укажем эти неприятности и предложим выход из ситуации, тогда вероятность того, что это направление сдвинется и сдвинется в нужную нам сторону, достаточно велико. Поэтому я предлагаю всех наших радиослушателей и зрителей обратить на это внимание и подходить к вопросу не с точки зрения, кто важнее, а с точки зрения, важны все. Но только кто-то специалист в этом направлении. Ну, значит, вот лепесточки, вот этот вот департамент, как сейчас говорят. А ты важен, вот, значит, вот это. Но центр сборки, он существует. Вот мы сейчас собрались, что мы делаем? Мы совершенно разные люди. У нас совершенно разный опыт. Но мы сидим за одним столом. Для чего? Для того, чтобы сложить все вместе и нашим радиослушателям и зрителям донести что-то. И попросить их задуматься о том, а что они вообще делают, для чего? Для чего пришли в этот мир и что нам делать? Вот. Так что опираться на законодательство необходимо, но надо быть гибким. Вот еще одно такое интересное направление в мышлении человека – это гибкость. А ведь когда вот мне спрашивают, а ты вот за президента или против президента? Я говорю, я за жизнь, за народ, за Русь, за то, за всех, за нас. Нет, ты подожди, вот, но есть же президент, который исполняет это, там законодатели есть. Я говорю, вот давайте так, вот что хорошее предлагается, что нас усилит, сохранит нашу державу, расширит нашу державу, поможет людям жить в достатке, по совести, в ладу с природой. Я и такие инициативы буду поддерживать, но только я должен разобраться в них, да, вот в законах, которые там. А если это противоречит, то я их не буду поддерживать. Но я не буду кричать, что вы там заразы и так далее. Я буду пытаться донести до людей, почему это опасно, и сделаю все возможное, чтобы нам каким-то образом направить туда, наверх. Ребятушки, вы что вы делаете? Вы себя уничтожите. Вы выбиваете ножку из своего табуретки, да, там, сами свалитесь-то и нас всех передавите. Вот. А если это невозможно, то необходимо создавать свои инициативы, принимать какие-то решения и отправлять, чтобы это было принято. Но опять, если это делаю я сам один, ну я сам один, и на меня никто внимания не обращает. И если это делает уже объединение какое-то людей, ну к нему уже прислушиваются. А если это делает целая структура со своим центром управления, понимающим, что к чему, ребята, мы уже проявляем то самое, что в Конституции написано, то есть непосредственно можем проявлять власть. И через кого-то можем это делать, можем непосредственно. Потому что единственным источником власти является народ. Народ, а не представитель один народа, либо сам по себе человек. Вот представитель народа, не сам по себе, вот это я имел в виду. Вот я представляю народ, а кто за тобой? А народ-то, народ, а ты где? А народ-то где нету? Именно представитель народа, не сам по себе. Вот тогда да, делегат так называемый. Так что здесь надо быть гибче, надо объединяться в мышлениях, в пониманиях, да, предлагать свои видения, да, призывать людей на что-то полезное и важное. Но никак не разделяться, кто прав, кто не прав, кто у нас китобой, а кто у нас летчик. Все правильно, Алексей. Ну, дело в том, что, друзья, мы в начале нашего цикла уже говорили о том, что мы здесь за круглым столом собрались люди совершенно с разным опытом, с разной, так сказать, территории становления этого опыта, да, и по большому счету мы просто дополняем друг друга, не пытаемся спорить, потому что у каждого этот опыт взывает через сердце, через пройденные, так сказать, неприятности к тому, чтобы искать выходы из всего этого. И наша цель только в этом. Вот. Если, допустим, мы решением 4-го съезда обозначили одно из предложений к нашей, так сказать, верховной власти о том, что давайте создадим, ну, как бы, орган, который бы будет позволять людям осуществлять свое народовластие, опираясь и на законы, и на все грани того, что возможно, в том числе и о чем говорил Валентин Игоревич, да, вот, и понимает это, а власть нам отвечает, а у нас нет нужды такой, в таком органе. Вы там только не мешаете, вот как говорил Валентин Игоревич в этом цикле наших передач, мы тут сами все работаем, мы тут сами знаем все, только нам не мешайте. Но это сложившаяся система, которая обслуживает сегодняшний этот дремучий капитализм, который я лично считаю это самоубийство народа, вот, и все остается на своих местах. Понимаете, а когда мы всю палитру наших возможностей изучаем и пользуемся этим, так сказать, правом, закрепленным в том числе и в законах, это конструктивное, в том числе эволюционное развитие. Когда мы выходим на уровень уже действительного народовластия, мы можем действительно привести в соответствие с нашими, сказать, поконами бытия, присущих нашему народу, нашей традиции, культуре и в том числе копному праву, где на местах организовывалась такая система управления, которые несли ответственность, во-первых, круговая порука народа и те специалисты-мудрецы, которые олицетворяли собой эти возможности в их лучшем исполнении. Это очень-очень важно. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!